Глава 4. Вердикт. Все религии окутаны авторитетом древности, благочестивыми сказаниями. За всеми стоит кровь праведников. У всех одинаковые чудеса и аргументация. При таких условиях из всего этого многообразия нельзя выбрать одну истинную религию. Можно слепо верить в истину одного источника и не менее слепо верить в ложность другого. Шопенгауэр сказал: «Религии подобны светлячкам, чтобы светить, им нужна темнота». Религиозные концепции были хороши для наших предков. Сегодня человек на другой ступени развития и не может быть по-настоящему религиозен. Настоящая вера – это слепая вера. Она была хороша для эпохи глупых рыб, готовых верить во что угодно. Настала эпоха Водолея, эпоха знаний. Современный человек перерос веру и теперь хочет знать. Ставшее взрослым человечество больше не может верить в Деда Мороза. Вера славного старика с мешком подарков осталась в прошлом, как детские игрушки. Если сегодня на Красной площади приземлятся инопланетяне, мы признаем их мощь и превосходство технического развития, но не признаем их богами. Если осел заговорит человеческим голосом, из этого не следует, что сказано им божественная истина. Вчера добропорядочный человек должен был отринуть здравый смысл, закрыть глаза, заткнуть уши и сказать: «Верую, ибо абсурдно». К этому призывает христианский мыслитель III века нашей эры Тертуллиан. Он доказывал истину слов Евангелия тем, что человек в здравом уме не мог сочинить такого, ибо это постыдно, безумно и невозможно. «Сын Божий пригвожден ко кресту. Я не стыжусь этого, потому что этого должно стыдиться. Сын Божий умер. Это вполне вероятно, потому что это безумно. Он погребен и воскрес. Это достоверно, потому что это невозможно». Тертуллиан утверждал в III веке, что если информация постыдна и безумна, это явный признак, что она не от человека, а от высшего существа. В XIX веке ему вторит датский философ Кьеркегор, находя аргументацию Тертуллиана весьма убедительной и достойной. Он призывает при конфликте веры и разума делать выбор в пользу веры, усилием воли совершать прыжок веры. «Солидные-то люди, которые себе добра-то желают, за каждой малостью ездят к Иван Яковлевичу в сумасшедший дом, спрашиваются. А мы такое дело безо всякого совета делаем». Из кинофильма «Женитьба Бальзаминова». В XIX веке, и тем более в III веке, такие технологии установления истины могли найти применение. В 21 веке такая технология оказывается не у дел. Религия теперь из путеводной звезды стремительно превращается в культурную традицию, соблюдаемую по привычке. Абсолютное большинство людей выше среднего уровня попросту не могут серьезно относиться к религиозным утверждениям. Исключения подтверждают правила. Но я беру максимально лояльный для религии вариант. Есть истинная религия. Но если она есть, она одна. Как мне ее отличить от легиона других религий, неверных? Я не вижу адекватного способа сделать выбор, чтобы без эмоций, по здравому смыслу. Ситуация похожа, как будто я больной, и передо мной гора таблеток, неотличимых по вкусу, форме, цвету и запаху. На всех написано «чудное лекарство». Допустим, одна таблетка в этой горе действительно лекарство, остальные в лучшем случае пустой мел, в худшем – яд. Как мне из этой горы выбрать реальное лекарство, если оно там есть? Как говорится, трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. При всем своем желании, отбросив всякую предубежденность, я искренне не вижу, как выбрать истинную религию. Но если так, у меня нет никаких оснований понимать под религиозным мировоззрением описанием действительности. Напротив, раз их так много, У меня есть все основания полагать, что это творение рук человеческих, созданных в прошлом заинтересованными лицами и институтами для каких-то своих целей.